Каждый день на рассвете ты будешь практиковать. Да-да, на рассвете, в часы амброзии. Время, когда сила твоей возможной трансформации бесконечна. И мы будем использовать это время во благо тебе. Утренняя практика поможет тебе мягко зайти в процесс, поможет освободиться, скинуть старую шкуру. Страхи, боль, обиды, все то, что ты тянешь за собой долгие годы, мы будем обнулять. Готовься. Тебе предстоит столкнуться со своими минусами, чтобы в полной красе раскрыть свои плюсы. Практики на этом не закончились. Тебя ждут специальные погружающие вечерние классы кундалини-йоги. Мы помним, ты прилетел к нам сбросить старую шкуру. Тебя ждут глубокие медитации, дыхательные техники, практики очищения подсознания. Не бойся. Практика — это не всегда физическое усилие. Иногда тебе просто придется лежать на коврике и наслаждаться звуками гонга под шум океана. Завораживает, правда? Тебя захватит сила стихии и мощь процесса очищения звуком гонга.